Братья и сестры, я иногда вот допускаю такой маленький прием, чтобы что-то рассказать, и чтобы вы были способны потом слушать. Я обратил внимание, вот мерифианцы спели гимн о небе и о золотом городе. Одного цыгана спросили, как ты пришел к Богу? Говорит, мне сказали, что на общине будут рассказывать о городе, где улицы золотые. И моя, говорит, цыганская душа к золотишку потянулась. А теперь серьезно. Да не подумает кто-то, что у нас сегодня библейские курсы, потому что исторические темы, серьезные темы, которые проводятся на библейских курсах. И мне уже некоторые подходили и говорят, вы будете сегодня о кальвинизме проповедовать? Я приведу человека, я сразу хочу разочаровать всех, которые хотят услышать, чтобы я о кальвинизме проповедовал. Я никогда в жизни о нем не проповедовал и не буду. Я проповедую об Иисусе Христе, о спасении, о чистом источнике, о Слове Божьем, который он оставил. И просто мы желаем оградить этот чистый источник от всего, что хочет туда внести дьявол. 18 глава притчи, 10 стих мы читаем. «Имя Господа крепкая башня, убегает ее праведник и безопасен». Вот наша вотчина. И вот вы слышали из доклада исторического, что нам Бог и на пять не дал права там в мирских заведениях участвовать, выдергивать сорняки. Иногда говорят, вот в 13 главе Матфея написано, что притча Христос говорит, посеял хозяин доброе семя, а враг посеял сорняки. И утром рабы смотрят, с добрым семенем сорняки зашли. Говорят, хозяин, господин, ты же доброе семя сеял, откуда они, враг посеял? Давай мы их выдергаем. Нет, оставьте все расти до жатвы. Я говорю, так надо же оставить все расти до жатвы, пусть церкви как будет. Нет, миленькие, поле – это мир. Вот там нам не дано ни на пять. А церковь – это святость Божья. И если там не будет святости, то без святости, мы вчера слышали, никто не увидит Господа. Но в то же время в эту ограду имя Господа крепкое в башне, в эти стены мы не должны допустить ничто мирское, ничто греховное. И когда Геннадий Константинович, один из генералов, так заявил, «Вы наступаете на наши любимые мозоли! Вот почему мы вас немножко репрессируем!» Он спокойно, а что это ваши ботинки оказались у наших алтарей? Убирайте их скорей. Тогда мы не будем. А пока будем наступать, убирайте свои ботинки. Милые, это то самое, что Христос сказал кесареву кесарю, а Божье Богу. Основанием для проповеди я предлагаю место Священного Писания, книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих. Бог выражает свою жалобу, очень скорбную. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы худые, которые не могут держать воды». Я думаю, все мы хотим быть спасенными. Я ни одного атеиста еще не встретил, который говорит, «Я бы хотел в ад попасть». Один проповедник говорит, если бы сам убежденный атеист вот так запетил кот пинжака взять и 2 секунды надо нам поддержать, ничего бы не осталось от его атеизма. Правда, некоторые говорят, мы о той жизни не думаем, нам эта жизнь нужна. Вот выдающийся апологет христианский Марцинковский, его в 22-м году тоже выслали, потому что не могли атеисты устаивать на диспутах с ним. Выслали. Ему тоже один большой лектор Луначарский говорит, нам здесь бы пожить, нам здесь бы пожить, зачем нам небо, нам здесь устроить жизнь. Он говорит, я вынужден вам рассказать одну удивительную историю, которую подслушали разговор у двух близнецов, которые еще не родились, но которым надо родиться. Один из них говорит, я скоро свет увижу, настоящую жизнь увижу, я хочу эту жизнь, я подготовлен. А второй говорит, ты какой-то дебильный, зачем тебе это надо? Никуда я не пойду отсюда, я тут лучше останусь. Но не останешься, дорогой друг, ты будешь в вечности, только в какой вечности? Вот об этом давайте подумаем. Мудрец говорит, на три периода делится жизнь человека. И вот о первом периоде мы очень мало говорим и знаем. Это тайна. Родился человек, записывал первый день рождения, но он 9 месяцев подготавливался к этой жизни. И если бы он не был подготовлен, он бы не смог жить. А вот эта жизнь, дорогой друг, это подготовка к вечности. И вот как ты подготовишься, такой и будет твоя вечность. Французский мыслитель, философ и поэт Ламартин очень образно сказал, не является ли наша жизнь рядом прелюдией к неведомому гимну, первую торжественную ноту, которую возьмет смерть. Вы посмотрите, кому-то смерть возьмет первую торжественную ноту. Вот есть торжественные ноты, мажорный аккорд, оркестр, когда он берется так на форте, как приятно. И вот кому-то смерть возьмет первую торжественную ноту, но кому-то она возьмет скорбный, минорный аккорд, как один проповедник говорит, и сибемольный сонаты Шопена, это похоронный марш. Но если мы рождаемся от двоих родителей на эту жизнь, то чтобы родиться для вечности, блажен, тебе тоже два родителя нужны. Какие? Помните беседу с Никодимом, 3 глава Иоанна? Ему тоже непонятно. Он пришел ночью, боится фарисеев, и, конечно, так немножечко с льстивыми словами, учитель благий, мы знаем, что от Бога таких чудес никто не творит. А Христос говорит, тебе надо родиться свыше. Как? Второй раз? Как я могу родиться? Ты, старый человек, не знаешь, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Вот это и важно, что такое вода, что такое дух. Православные католики сочли вода естественную воду. Вот укнули младенчика в купальнике, крестик одели, все, он член церкви стал. Он уже член церкви считается. А потом, когда он в Евхаристии участвует, вкусил кусочек хлеба и вина. Причем у католиков вино-то не дают, только хлебушка. Это православные хлеб с вином. Он вот от этих таинств возрастает благодать, становится спасенным, приобщается к сакраментальной, таинственной, неопознанной святости, которую теперь церковь хранит. Со времен Иисуса Христа в догматике православия церковь становится истиной. Но мы нигде этого не встречаем. Мы встречаем Бог истина, Иисус есть истина, Слово Божие есть истина, а церковь – столб утверждения истины. А если она не является такой, а мы слышим, какие могут быть церкви, она истиной быть не может. Даже интересно, Спержин, ну, я его не как пример привожу иногда, а просто высказывание очень интересно, острое, говорит, не ищи здесь идеальную церковь, ты ее не найдешь, она на небе. А если найдешь здесь идеальную церковь, то тебя туда не примут. А если примут, она будет не идеальной. Но, дорогие друзья, тем не менее, церковь должна быть охраняема. Вот и сегодня это место Писания, это жалоба Бога, говорит о двух больших, два зла, как Бог выражается. И первое зло, Бог говорит, меня источник воды живой оставили. Источник воды живой – Бог, Слово Божие, чистое, святое, неукоризненное Слово Божье. И вот оно было оставлено. Когда Слово Божье утверждалось, когда библейский канон составлялся, то много было дебатов. Но мы хотим сказать, что Библия, Ветхий Завет, она уже была на древнееврейском языке, и за 2 века и 80 лет была переведена уже на греческий язык. Это септуагинта. Септуагинта от слова 70. 70 дней, 70 толковников переводили Библию. Она уже была. Новый Завет только дополнил ее. И когда уже было, Библия стала кодексом, то к нему уже ничего нельзя было ни прибавить, ни убавить. Хочу сказать, что консервативной самой была Восточная Церковь, Византийская. Она не принимала откровения Иоанна. Даже собор Константинопольский 381 год вынес решение предавать анафеме всех, кто учит о хилиазме, то есть о тысячелетнем царстве. Вот тебе и раз. И даже вот такой выдающийся богослов, как Иоанн Златоуст, его труды считаются золотыми. Он ни разу, ни одной ссылки в 13 своих томах не сделал на откровение. Почему? Оно не было принято. И у них о втором пришествии Христа ничего не говорится. Однажды священник между домами отпевал покойничка. Я, конечно, шел, заинтересовался, стоял, слушал он там все. Потом он кладет такой венчик, отпущается грехи рабу Божию, поет покрывало. И там, что чаю воскресение мертвых. Я потом подошел к нему, говорю, можно вопрос? Можно. А вы действительно имеете право вот отпущать грехи? Он смотрит на меня, видит, что я, в общем-то, знающий сдаю. Говорит, пойдем подальше, отойдем. А знаешь, как я сейчас стал петь, когда отпущаются грехи? Как? Отпущаются грехи рабу Божию. И я быстро добавляю, за которым попросил прощения. Я говорю, да, слава Богу, у вас страх Божий есть. Почему вы так? Да я чувствую, что надо добавить. Ну, а я немножко так перефразировал, говорю, а ежели он попросил прощения, что их прощать, они уже прощены. И то правда. Ну, что же вы делаете? Так научены, так научены. Я говорю, ну хорошо, вы отпели его, он же пьяница был, вы знаете, семьи все разрушил. Вы покрывало покрыли, чаю воскресения мертвых. А на какое вы его воскресенье отпели, на первое или на второе? А чай два будет разве? Ну, конечно, два. У нас вот дети рассказывают стих, впрочем, воскресенье второе я не пожелал бы никому. Вот, когда начался замучиваться этот чистый родник Слова Божьего, когда стали прикладывать что-то к Библии, жития святых, отцов церкви, 7 соборов, иконопочитание, к иконопоклонению, которое пришло, вот, тогда и начался замучиваться этот родник. Но самое главное, что церковь потеряла свободу. 3 века она была свободной. Хотя были гонения, она была свободной. Как устоять в свободе, Иисус говорит. 8 глава Иоанна, 31-32 стих. Тогда сказал Иисус увершим его иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, познайте истину, и истина сделает вас свободными». И мы говорим, что Иисус Христос есть истина, есть путь истинной жизни. Слово Божие есть истина, 17 глава Иоанна. Слово Божие надо познавать, Иисуса познавать, родиться от воды, от Слова Божьего, от этого чистого родника. И второй родитель – Дух Святый, который здесь присутствует. Когда Христос говорил о Духе Святом, Он сказал – умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины. Он с вами пребывает, и в вас будет. С вами и в вас. Вот сейчас и самое главное, к как брат говорил, на две категории можно разделить верующих. Да, даже нашего братства, да, с нами со всеми пребывает, но у вас, может быть, и не во всех, милые. И эти вы сами должны знать. Или вы впустили Духа Святого через покаяние, и плод Его, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кровь, содержание действует в вас. И если вы имеете свидетельство спасения, 8 глава, 16 стих, послания к Римлянам, «Сей самый Дух свидетель Духа нашего, что мы дети Божии, вы счастливы Он в вас, а если только Он с вами». И опять, говорит, все стою у двери и стучу. А мы слышали, сегодня Иван Яковлевич говорил о филадельфийцах, о ладикийцах. А ведь это Откровение 3.20 написано не к неверующим, в общем, а исследование показывает, что ангелу Ладикийской церкви напиши. А вот какой церкви мы принадлежим, давайте проверим. Иван Вениаминович Каргель в своем труде в каком-то отношении к Духу Святому говорит, ладикийцы, филадельфийцы сегодня рядышком сидят, в одном собрании, на одной лавочке. Вот в чем дело-то, милые. Поэтому сегодня надо проверить свое сердце. И мы слышали, Иван Яковлевич говорит, что храм опорочен, мерзлое запустение. Но апостол Павел говорит, вы храм живущего Святого Духа. И святой святых – это наше сердце. Вот не этот носот, а внутренний мир, чувство разум, воля и совесть – вот наше сердце. Осквернено оно или нет? И неважно, дорогой друг, находишься ты в хорошем общении, хорошему братству, принадлежишь, хорошей церкви, но если у тебя осквернен храм, ты не спасен. Не думай, что принадлежность останется. Геннадий Александрович часто говорил, братья, мы вместе страдали, мы вместе трудимся, мы вместе проповедуем, мы вместе радуемся, но приставать будем один на один перед Господом. И поэтому сегодня, дорогой друг, кто бы ты ни был, проверь свое сердце. Для этого и даются вот эти минуты покаяния. И сегодня, заканчивая это чудное общение двухдневное, тебе будут даны эти минуты. Никто не будет отделен. Ко всем Христос говорит 2 глава Откровения, я дал ей время покаяться. Но она что? Не покаялась. Ты сам будешь виновен. Какую вечность ты берешься, если не покаешься? Христос все сделал для нас. Но вот одно Он не будет насильно с нами проделать покаяние, каять Он нас не будет. Я буду потом говорить о свободе совести. Это наше решение, это наш выбор. И если ты хороший в церкви, а дома на работе нехороший, то это очень плохо. Я помню, один юноша пробежал ко мне вечером, стучит, я говорю, что такое? Вы знаете, как он себя ведет? Кто? И начинает рассказывать. Я говорю, да, не может, да вы знаете, как он дома себя ведет. Вы знаете, как он относится с женой. Я говорю, ну, миленький, подожди, миленький, ты успокойся, успокойся. Если вы что-то, я сам буду... Постой, кто тебе дал право вмешиваться? Кто тебе дал право? Бетокс, когда «Песнь творения» писал, и первую страницу Библии цитирует, а потом говорит, почему, брат мой, ты не хочешь быть кристально чистым, как алмаз? Почему ты хочешь быть темным, как каменный уголь? Ведь у белого престола очи Господа насквозь пронзят тебя, и все будет видно. И тогда ты скажешь, прости Господа, будет поздно. Давай сегодня предстанем черным перед Господом, как уголь, но выйдем прозрачными, как алмаз. Да благословит Господь. Итак, первое зло, которое народ Божий сделал, что оставили источник воды живой. И я говорил, что самое главное, что потеряла церковь свободу. Она была независима. Но вот Константин искусно подчинил церковь. Сначала лестью. Храмы стали строиться, чины раздаваться, священные одежды, почесть. А уже на первом Вселенском Никейском соборе 325 году Константин, который был еще верховным жрецом Сераписа, этого тельца золотого египетского, председательствовал на Первом Вселенском соборе, где все патриархи были собраны. И когда православный историк описывает, с таким торжеством патриархи сели подковой, а в центре подков было кресло для императора. И когда он входил, все стали и зааплодировали ему. А протестантский историк говорит, наверное, и сатана тоже аплодировал, когда языческий жрец входил. Хоть было много вроде доброго сделал, победа над арианами, но церковь стала государственной. Император подчинил ее. И потом уже что? После его смерти, а он перенес столицу в Константинополь, Византия, после его смерти Римская империя была разделена между тремя сыновьями – Константин, Констант и Констанций. И брат на брата идет войной. И одни священнослужители благословляют именем Иисуса на войну против нечестивца брата. Заповедь святая «Не убей» нарушена. И так оно вошло. И так до наших дней, когда священнослужители за Русь святую, за веру православную. Почему православная вера нужна политикам? Она возбуждает патриотические чувства. И она как-то цементирует государство вот на этом патриотизме. И она нужна. Ее, конечно, хотят делать главенствующие. И сейчас в России уже почти так и сделано. Когда американского писателя Амброза Бирса спросили, ну а что такое все-таки патриотизм? Может, не надо бы говорить, но я скажу. Говорит, это последнее прибежище негодяя, который не нашел любви к человечеству. В Евангелии он любит себе подобных. Это тот же эгоизм, только расширенный. Вот это и было большим отступлением. Церковь потеряла свободу. Но там сказано второе зло, какое в Иеремии. «И вырыли себе водоемы худые, которые не могут держать воды». И вот в этих водоемах уже вода не содержалась живая. Она была замутненная. И когда уже в VIII веке появилась в Константинополе, потом он стал называться Византией, учение иконоборцев отвергнуть идолы, то где-то 70 лет церковь опять пребывала. Были выброшены из храма иконы все. Бог так сделал через императора Льва III. Но император неправильно действовал, он силой военной все это подавлял. И бунт возник. И когда к власти пришла императрица Ирина, жестокая, бабушка выколоть, приказала внуку глаза, чтобы он не пришел к власти. И сама иконоборчество утвердила уже на последнем Константинопольском съезде, то там постановили почитать святые иконы. Не поклоняться, а почитать. Но вот страшно-то, что наше православие, но поклоняется иконам. Уже не тому образу поклоняется, который изображен, а самой иконе. 40 Божьих матерей иконы – Рязанская, Владимирская, Казанская. И вот Казанская икона Божьей Матери, чудотворница. Девушке приснилась зарытая икона. Она пришла служить, тот не поверил. И те вроде пошли, раскрыли, и чудеса стали, и Казань была покорена от татар. И потом, когда уже Москва сожжена была, Наполеон наступал, Казанская Божья Матерь защитила. Вот оно, идолопоклонство. Оно еще дальше. Я не могу сегодня углубляться, потому что это отступление, они требуют большого исследования. Но хочу сказать, что уже 1053 году разделилось православие и католицизм между собой. А в 1413 году мусульмане покорили Византию, и все, рухнул престол православный. А у них было так. Рим, Византия, второй Рим. А что теперь? А теперь Москву сделаем третьим Римом, а четвертым не бывает. Хорошо. Москва – третий Рим, оплот православия. А кто глава? Иван IV, Грозный, который, помните, сына посохом убил. Глава православия. И если православные догматики венчаться можно один раз, у папа одна жена, он 7 раз венчался, и последний раз на турчанке, на мусульманке. Какое-то православие. Только хочу сказать, а Петр I вообще патриаршество отменил, синод заменил. И как заменил? Члены синода все ему подвластны. И должны были приходить к нему и говорить о всех исповеданиях, которые не услышали. Ничего там уже не осталось. Но протестантизм, Мартин Лютер, Цвингли, Кальвин. Вроде бы хорошо, протестантизм – это протест против всех отступлений католицизма и возврат к Первой Евангелию. Вроде хорошо, но сегодня я хочу сказать, как один источник замутненный стал еще более замутненным. Вроде хорошее провозглашение, только Писание, очень хорошее провозглашение, но я не хотел бы о Кальвине говорить, потому что, ну, что-то есть хорошее. А вот современный кальвинизм, я тоже его оставляю в стране. А вот есть баптисты-кальвинисты. Кальвинисты, они где-то крещенцы. А баптисты, они вроде бы наши догматики, но приняли самое страшное, что невозможность потери спасения. Если ты избран, покаялся, как не живи, ты спасен. И вот брат говорил, как там сколько жизни отдали за то, что вопрос оружия решали. То в современном кальвинизме заповедь какая? На заповедь. Заповедь «не убий» относится только к мирному времени. А в военное время каждый кальвинист обязан брать оружие и защищать святую Америку. Я помню, когда сюда приезжал профессор вот с Америки, с ним много было, он руководитель Союза, и мы так немножко беседовали. Я говорю, а почему у вас святая Америка, а Русь наша? Ну, Русь, она какая-то непонятная. Я говорю, Русь наша, пусть лапотная, для нас она тоже святая. И вы представьте себе, вы баптист, и я баптист, и мы друг другу из винтовки в глаз целимся. Ему перевели, он не понял, что. А потом, окей, говорит. Если ты, говорит, меня первым туда отправишь, я тебе там спасибо скажу. Я говорю, нет, уже не, я туда не пойду, я себя отправлю туда. Я уже в другую сторону иду. Вот оно, что страшно-то. И страшно что? Что наши братья, эмигранты, их дети сейчас очень хотят знать хорошо английский язык. Потому что знаешь английский язык, можешь хорошо устроиться. И чтобы знать английский язык, они идут в американские церкви изучать английский язык. И слушая проповеди, они становятся кальвинистами. Вот что страшно. Вот что страшно. И там не говорят, что ушел в мир, ушел в Америку. А это почти одно и то же. И я не имею возможности осветить весь кальвинизм. Я только несколько моментов скажу по догматике Кальвина, по выдуманной. И это не библейское учение, а богословская философия. Этого нет нигде, но он так выдумал, так подумал. Бог в своем совете, прежде чем создать человека, подумал. Вот этих я создам на спасение, а этих на суждение. Как? Где ты такого Бога взял? Мало того, второй пункт, это называется двойное предопределение. Второй пункт – ограниченность искупления. Христос не за всех умер. Он умер только за предопределенных Богом, а тех оставил погибать. Друзья милые, если Бог кого-то создал ко спасению, кого-то к осуждению, то от чего погибает человек? Что является погибелью для человека? Грех. Так позвольте, выходит, что Бог сотворил погибель для человека, грех, ведь это самое страшное святотатство. А еще страшнее, что Христос не за всех умер. А ведь вся Библия говорит об этом. 2 Коринфянам 5:15. А Христос за всех умер. Титу, 2 глава, 11 стих. Ибо явилась благодать Христова спасительной для всех человеков. Всем известно стих Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Милый друг, я не буду все это тебе преподносить, только скажу еще один путь кальвинизма. Полное отсутствие потери свободной воли. Но у тебя всегда осталась свобода выбора. Мы сегодня слышали, брат Александр Иванович говорил, место жизни и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, избери жизнь. Это твоя свободная воля. Христос говорит, все стою и стучу, впустишь с Христом, не впустишь, твоя свободная воля, дорогой друг. И она остается, потому что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И образ человека остается. Пусть подобие утрачено при грехопадении, но Господь восстанавливает наши отношения с Богом. И Он за всех умер. И теперь Его цель прихода 18:11 Матфея. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти. Кого? Праведных, предызбранных? Нет, погибшие. А у кальвиниста, знаете, говорит, Христос не спасает. Бог уже предопределил спасению кого-то. Христос только неотвратимой благодатью вызывает их. Только спасение, только вера. И Бог, прежде чем предопределить, Он что? Предузнал. Я цитирую 8 главу Римлянам 29-30 стихи. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына». Посмотрите, не тех предопределил, а тем определил, то, кого предузнал, чтобы они были что, какими? Подобными образу Сына. Да и аминь. Мы должны быть подобны. И если мы не подобны, не войдем мы в Царствие. Филиппийцам 4:5 апостол Павел говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам, готов Господь близко. И если Он не узнает нас, если мы не преобразимся в образ, бесполезно все это было. Вот почему мы вынуждены упоминать некоторые учения? Потому что замутнен чистый источник Божий. Ну, простите уже, придется еще последний пункт сказать. У Кальвина-то было как? Святые не потеряют спасение. Но это же неплохо. И Бог даст силы святым устоять. А вот современные, как их один богослов называет, субкальвинисты или вульгарные кальвинисты, они уже не говорят, святые устоят. А невозможно потерять спасение. Только если ты один раз покаялся, ты уже его не потеряешь. Мы были в Америке, я читал русские листы, газетные, статистика. Я вынужден сказать, может быть, тут неправомощная публика, что такое современный американский баптистский кальвинизм. С догматическим кальвинизмом мы ничего не имеем. Они где-то крещенцы, мы не имеем ничего с ними. А вот эти, как Павел Иванович Рогозин говорит, самая опасная ересь. Почему? Они же доктора богословия все. Они не бакалавры, не магистры, не бакалавры, где лавры боком пошли. Они доктора богословия. Не с высокими титулами, с высоких кафедр проповедуют, а жизнь-то их. Мало того, говорит, Аспержен, король проповедник, был тоже кальвинист. А он говорит, пусть он будет дважды королем, но если он ересь проповедует, не слушайте его. Спержин превзошел себя где-то. Он говорил как? Вот покайся и будешь спасен. Да, аминь. И мы так говорим. Но он по рождению был кальвинистом. Я раскрыл эту тайну. Меня тоже очень интересовало. Оказывается, он был потомственный гугенот. Кто знает, что такие гугеноты? В 1572 году католики побили гугенотов. Многие были умершлены. Но кто-то бежал в Англию, и вот потомки, простите, предки Спержина и были гугеноты, бежавшие в Англию. И он как заявлял, кальвинист, так и заявлял, хотя сам переходил эти грани, но я их не беру. И пусть, как бы вот это было, но страшно, что они вот приняли вот этот пункт кальвинистский, последний, пятый, невозможность потери спасения, но по-своему истолковали. И вот статистика, знаете, какая русской газеты? «37% пасторов кальвинистских американцев имеют любовниц. Пасторов». Я говорю, что вы делаете? Ведь это же нельзя. Ничего подобного. Апостол Павел сказал, все позволительно, но не все полезно. Но это же не полезно. Ну, не полезно, но позволительно. Но вы же погибшие. Нет, мы спасены. Мало того, на родине Кальвина сейчас официально введена эвтаназия. Там, в Женеве. Я вот ехал с одной женщиной, которая швейцарка, русская, но вышла за дипломата ООН и вынужден там оставаться, потому что родилось дитя, оно ей не принадлежит, оно им принадлежит. Я говорю, давно уехала. Я говорю, вот у моего мужа заболел отец, рак. Ну, один раз случилась беда, постель изморал ночью. Жена его подходит, сынок, ты что-то думай. И дальше хуже будет, что мамочка, эвтаназия, ну, ты сам умный человек. Капельницу и на второй день не стало. Хотя, говорит, бодрый еще такой был. Но мало того, жена-то отправила его туда, а через полгода сама заболела раковой болезнью. И кричит, сынок, милый, ты не вздумай меня автоназии предать. Но сынок молчит. Медсестра, и она тоже отправлена. Эвтаназия от слова авто, то есть я лично желаю смерти, а там родственнички посвящались, и все. Но говорит, позволь, я вожу автомобиль, если я аварию сделаю и буду больной, ты что, меня тоже отправишь? Ну, подсчитаем. Если будет очень дорого, придется. Вот. Я говорю, в ужасе. Но ведь это как раз на той платформе, которую Кальвин организовал. Какая его ошибка? Если церковь подчинена государству, католическое и православное, он хотел церковь над государством сделать. И вроде хорошая идея. У него так получилось. Все консистории должны на исповедь приходить. Все, вроде церковь над государством. И он личные приговоры подписывал. Мне голову отрубить, сервет сжечь. Он шел на казнь, сервет говорит, ну хоть голову отрубите, сжечь. И брат упоминал, что 52 души на его совести. Но чем опасна вот эта церковь над государством? Она на себя принимает функции карателя, судопроизводителя. Вот это и опасно. Вот почему церковь должна отделенной и стоять в свободе. Я привожу только один стих из Священного Писания, 5 главу Галатам, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не предлагайтесь его рабства, милые. Но рабство может быть и такое, Петр говорит, обещает свободу, а сами остаются рабами греха и тления. И если сейчас находишься во грехе, дорогой, ты раб тления, ты раб греха. Сбрось себя это рабство. Сегодня, сейчас. Я вот был неделю назад на таком же общении, там, в Донбассе, и брат рассказал уникальную историю. Сестричка верующая, хорошая сестричка, прочитала объявление там, туристические путевочки, туда и в Турцию можно, и в Египет можно, и подумала, ну дай я разочек съезжу, погреюсь на том солнышке восточном. Не сказала родителям, взяла отпуск, но потом родители узнали и уехала. И там она себе дала зарок, я буду одна, ни с кем не буду встречаться, разговаривать. Ну, однажды сидела отдельно за столик, подошел человек и по-русски говорит, почему вы одна? Потому что я христианка, я не хочу вступать в общение с этими людьми. Какая вы удивительная, какая вы удивительная. Вы знаете, я никогда в жизни встречал таких. Но вы мне расскажите побольше о Христе. И она пошла на это, стала ему о Христе рассказывать. Дальше больше, дальше больше. Он все больше и больше склонности, правда, восхитительно. Новый Завет. А вы мне подарите? Я подарю, говорит, да. И он стал читать, читать, читать. И уже через две недельки он такой стал близкий. Да я бы всю жизнь преклонялся перед Христом, если бы я услышал. И я вот такую встретил. Я как? Я не могу от вас теперь отказаться. Бог свидетель, что я теперь не смогу без вас жить. О, если бы вы проявили благосклонность, я бы поехал на вашу родину. Я буду христианином. Ну, дальше больше. А через 20 дней он уже обладал ей. И она себя утешала. Ну, что тут плохого, если я его сделаю христианином, и мы будем вместе служить. И оставшиеся 10 дней в блаженстве проводили. Замки воздушные строили, все. И она потом на самолетик садится, он остается. И сверточек, это тебе на память. Только условие, ты же его выполнишь, развернешь тогда, когда самолет поднимется, конечно, катнется. А потом ты все узнаешь, там мой адрес, и потом мы с тобой созвонимся, и Господь усмотрит. Она поднимается, самолет поднялся, конечно, какая тяга к этому свертку, что же там? Немножко от всех отвернулась, разворачивает маленький гробик. Открывает гробик, а там записочка. Дорогая, добро пожаловать в царство СПИДа. Обморок, что делать? А что делать? Душу спасай, тело погубило. Кайся пред Богом. Но я, конечно, не думаю, что кто-то в такой ситуации. Кто-то может сказать, что у меня только ВИЧ, а еще не СПИД. Да если даже кто-то попался, милые, кайтесь. Да если даже не совершил самого страшного, я говорю, а да нет, самого страшного не было. Мы только поцеловались, обнимались. Это называется прелюбодейство, милые. И кто-то живет, может быть, в грехе неопознанном, десятки лет нераскаянном. Не думайте, что в небо попадете, милые. 21 глава Откровения, последний стих. Всем-всем говорит, кто бы ты ни был, кальвинист, магометанин, кто угодно, баптист, может, в хорошем братстве, что ничто нечистое не пойдет туда. Поэтому тебе сегодня надо сбросить всякий запинающий грех, дорогой друг, и чтобы храм был нескверненным, чтобы вновь Господь туда вошел, потому что бывают грехи, и против Духа Святого, который мало кто наблюдает. Дух Святой может быть огорченным. Это Исаия 63:10. Но не возмутились и огорчили Духа Святого. Огорченный дух угашается. Второй грех. 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте. Но он еще в сердце. А вот третий грех, Ефесянам 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который в завершении день искупления, когда он совершается, оскорбленный человек уходит из дома из нашего. Оскорбленный дух Святой покидает наше сердце. Это то состояние, которое Давид испытал в 50-м псалме. «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отнимет меня». Он уходит, но он как раз вот то состояние, он не хочет тебя оставить. Это как раз Откровение 3:20, ангел Лаодикийской церкви. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду вечно он со мною». Поэтому поправь свое сердце. Он еще не ушел от тебя. А дальше что уже будет? Искушение, ложь. И уже там сатана вмешивается. 5 глава Деяния. Петр говорит: «Анани, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мое и солгать Духу Святому?» Ложь – это уже сатанинское дело. Не надо допускать до этого. Поправь свой светильник, дорогой друг. Сегодня, кто бы ты ни был, ну а кто первый раз еще не молился, и к тебе относится. Все стою у двери и стучу. Бог дал время покаяться. Когда Христос смотрел на Иерусалим, говорит, все будет разрушено. Почему? За то, что не узнали времени посещения моего. Сегодня у нас молодежное общение для покаяния. Хотя много было информации, но не курсы библейские, я еще раз говорю, для покаяния. И Бог дал тебе. И вот сейчас это время. Вчера мы говорили, завтра может кто покаяться. А сегодня скажем, завтра такого времени не будет. Иисус постучался, не откроешь, он уйдет от твоего сердца. Но не допусти этого. Сегодня, сейчас твое время. Сейчас мы будем предлагать покаяться всем-всем, кому надо. А кому надо? Кого Господь побуждает? В чем сердце Он хочет жить? Он подарит тебе чистое сердце, и ты узришь Бога везде. Все Он сделал для тебя, Иисус. Тебе только надо что? Покайтесь и верьте в Евангелие. Почему надо пройти? Потому что это решительный поворот к Иисусу. Некоторые говорят, я вот тайно помолюсь. Тайно потом, когда Иисус будет в твоем сердце, когда Дух Святой будет в твоем сердце. А первое, что Христос говорит, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным. А кто устыдится, того и я устыжусь. Может, тебе стыдно, что, может, 10 лет уже во грехе находишь, дорогой друг, а может, больше, но выйди. Небо скоро перед тобою. И ты должен подготовиться к небу. Нечистое ничто не войдет туда. Слава Богу за все. Аминь. Встанем. Давайте мы будем петь гимн. Знаете, какой? Ближе Господь к тебе. Титаник отправлялся в плавание. На берегу продавались спасательные круги. Пассажиры смеялись. А капитан взошел и сказал, сам Господь Бог не потопит наш корабль. Встреча с айсбергом. Корабль клонится, ночь. И вот на палубе запели вот этот гимн «Ближе Господь к тебе». Встреча с айсбергом смерти неминуема, дорогая душа. Спасательный круг нужен, и спасет тебя только Иисус Христос. Последнее место я цитирую, Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалил. Тебе дарится спасение». Прими его, в этом твоя свободная воля. Покайся, и ты будешь спасенным. Поем первый куплет. Ближе Господь тебе. Приближайтесь к Нему, и Он приблизится к вам. Слава Ему за все. Аминь. Поем.